телятина с кабачками. На 4 порции 500 граммов телятины, 500 граммов кабачков, 1 столовая ложка муки, сливочное масло, 1 стакан бульона, 1 чайная ложка муки, полстакана сметаны, зелень укропа, соль. Телятину слегка обжарить в масле с луком и небольшим количеством муки. Переложить в чашу для варки риса, залить водой. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Кабачки почистить, порезать ломтиками, чуть припустить там, где обжаривалась телятина. Добавить к мясу вместе с мелко порубленным укропом. Готовить еще 20 минут. Подать со сметаной.